Каждого содержатель гостиницы приветствовал открытой улыбкой, но встреча со стражем, особенно с Морейн, произвела на него глубокое впечатление. На нее он взирал, откровенно открыв рот. Одно дело знать, что Айси Дай помогала ребятам, совсем другое — узреть воочию ее появление на кухне. Потом мастер Гил низко поклонился. «Добро пожаловать в благословение королевы, Айси Дай. Будьте моей гостьей. Хотя, я полагаю, вы пожелаете остановиться во дворце. У Элайды Седай, вместе с теми Айси Дай, что привезли лже-дракона». Вновь поклонившись, он бросил на Ранда быстрый, обеспокоенный взгляд. Конечно, замечательно, что он не отзывался дурно об Айси Дай, но не то же самое говорить, что ему очень хочется, чтобы кто-то из Айси Дай ночевал под одной с ним крышей. Ранд ободряюще кивнул мастеру Гиллу, пытаясь так подсказать ему, что все хорошо. Морейн не Элайда, у которой за каждым взглядом, за каждым словом таится угроза. Ты уверен? Даже теперь ты уверен? «Полагаю, я остановлюсь тут», — сказала Морейн. «Я ненадолго задержусь в Кеймлине, и вы позволите мне заплатить». Кошка цвета коленкора прошествовала из коридора и принялась тереться о ноги мастера Гилла. Только она начала ластиться, как из-под стола выпрыгнула пушистая серая, выгнула спину дугой и зашипела. Коленкоровая сжалась в ворчащий шар, и серая сиганула мимо Лана во двор. Мастер Гил рассыпался в извинениях за кошек, заодно возражая, мол, Морейн окажет ему честь быть его гостьей, но уверена ли она, что не хочет отдать предпочтение дворцу? Это он вполне может понять. Однако он выражает надежду, что Морейн согласна принять его лучшую комнату в качестве подарка. Все это в его речи смешалось в беспорядочную кучу, на которую Морейн, казалось, не обращала ровно никакого внимания. Вместо ответа она нагнулась погладить рыже-белую кошку, которая незамедлительно променяла лодыжки мастера Гилла на ее. «Я успела заметить, что здесь еще четыре кошки», — сказала Морейн. «Вам досаждают мыши? Крысы? Крысы? Морейн Седай», — вздохнул содержатель гостиницы. «Жуткое дело! Не из-за того, что у меня в заведении грязно, сами понимаете. Это все из-за людей. Во всем городе полно людей и крыс. Но мои кошки позаботятся о них. Вас крысы не потревожат, обещаю». Ранд обменялся мимолетным взглядом с Перрином, который сразу же опустил глаза. Что-то было не так с глазами Перрина, и он был молчалив. Перрин всегда отличался немногословием, но молчуном никогда не слыл. Сейчас же он вообще не сказал еще ни слова. «Наверное, слишком много людей», — сказал Ранд. «С вашего позволения, мастер Гилл», — сказала Морейн так, будто решила преподнести это в качестве дара, «очень просто сделать так, чтобы эту улицу крысы обходили стороной. Если повезет, крысы даже не поймут, что их сюда не подпускают». От последних слов мастер Гилл нахмурился, но поклонился, принимая предложение Морейн. «Если вы уверены, что не хотите остановиться во дворце, Айси Дай». «А где Мэтт?» — вдруг спросил Найниф. «Она сказала, что он тоже здесь, наверху», — ответил Ранд. «Он неважно себя чувствует». Найниф скинула голову. «Он болен?» «Крысы пусть останутся для нее. А сама я займусь Мэттом. Ранд, сейчас же проводи меня к нему». «Все ступайте наверх», — сказала Морейн. «Через несколько минут я подойду к вам. Мы тут толпимся в кухне мастера Гилла, а было бы лучше собраться где-нибудь в тихом уголке». В ее словах слышался явный подтекст. «Не мозольте глаза. Время скрываться еще не миновало». «Идемте», — сказал Ранд. «Поднимемся через черный ход». Двуреченцы потянулись за ним плотной группой к задней лестнице, оставив Айси Дай и стражи на кухне вместе с мастером Гиллом. Ранда просто-таки распирала от радости, что они вновь вместе, и он едва справлялся со своими чувствами. Словно бы они опять оказались дома. С лица его не сходила улыбка. Те же самые чувства радости и облегчения переполняли, видимо, и остальных. Они посмеивались неизвестно от чего, и все тянулись, чтобы взять Ранда за руку. Правда, голос Перрина звучал подавленно, и он почти не поднимал глаз, но на лестнице разговорился. Морейн сказала, что найдет себя и Мэтта, и она нашла вас. Когда мы въехали в город, все лишь по сторонам озирались, да глазами хлопали. Ну, все, кроме Лана, разумеется, на людей, на дома, на все вокруг. Густые кудри его качнулись, когда он недоверчиво мотнул головой. Все такое громадное, и столько людей. Некоторые из них тоже глазели на нас и кричали: «Красное или белое?» Будто это имело какой-то смысл. Эгвейн коснулась меча Ранда, проведя пальцем по красной обвязке. «Что это значит?» «Ничего», — ответил он. «Ничего важного. Мы ведь отправляемся в Тарвалон, ты не забыла?» Эгвейн взглянул на него, но руку убрала и продолжила рассказ Перрина. Морейн смотрела по сторонам не больше, чем Лан. Она столько водила нас взад-вперед по этим переулкам, совсем как собака, идущая по следу. Я было решила, что вас тут нет. Потом совсем ни с того ни с сего она поспешила по улице, и следующее, что я помню, это как мы отдаем поводья лошадей конюхам и входим в кухню. Она даже не спрашивала, здесь ли вы, просто велела женщине, которая месила тесто, пойти передать Ранду Алтору и Мэтту Коутону, что их хотят видеть. «А потом ты», — улыбнулась она, — «будто шарик, появившийся из ниоткуда в руке Министреля». «А где Министрель?» — спросил Перрин. «Он с вами?» Живот у Ранда скрутило, и радостное настроение от встречи с вновь обретенными друзьями сразу испортилось. Будто туча набежала на солнце. «Том погиб». «Я думаю, что он погиб. Там был исчезающий». Большего сказать Ранд был не в силах. Найнив, что-то пробормотав, покачала головой. Пока двуреченцы поднимались по лестнице, молчание сгустилось вокруг них, гася тихие смешки и истачивая радость. На верхней площадке Ранд заговорил. «Мэтт, если быть точным, не болен. Это... увидите». Он распахнул дверь в комнату, которую занимал с Мэттом. «Посмотри, кто тут, Мэтт!» Мэтт по-прежнему лежал, свернувшись калачиком на кровати в той же позе, как его оставил Ранд. Он приподнял голову и уставился на людей у двери. «Откуда тебе известно, что они в самом деле те, на кого похожи?» — хрипло спросил Мэтт. Кожа на его покрасневшем лице туго натянулась и блестела от пота. «Откуда мне знать, что ты тот, за кого себя выдаешь?» «Не болен?» Найниф смерила Ранда презрительным взглядом, быстро проходя мимо него, уже снимая с плеча свою сумку. «Все изменилось», — проскрежетал Мэтт. «Как я могу быть уверен? Перрин, это ты? Ты изменился, правда?» Смех Мэтта больше походил на кашель. «О да, уж ты-то изменился». К изумлению Ранда Перрин осел на край другой кровати, сжав голову руками и уставясь в пол. Сухой, кашляющий смех Мэтта будто ножом пронзал Перрина. Найниф опустилась на колени возле кровати Мэтта и приложила ладонь к его лицу, сдвинув повязку на голове парня. Мэтт отдернулся от нее с презрительным видом. Подернутые пеленой глаза его блестели. — Ты горишь, — сказал Найниф, — но с таким жаром ты вряд ли потел бы так обильно. Она не могла скрыть беспокойство в голосе. — Ранд, принеси-ка с Перрином как можно больше холодной воды и чистых кусков материи. Сначала, Мэтт, я собью тебе жар и... — Хорошенькая Найниф! — словно сплюнул Мэтт. — Мудрой ведь не положено думать о себе, как о женщине. — Как о хорошенькой женщине. — А ты ведь думаешь, правда? — Теперь. Ты не можешь теперь заставить себя забыть, что ты хорошенькая женщина, и это страшит тебя. Все изменилось. Пока Мэтт говорил, лицо Найниф бледнело. То ли от гнева, то ли от чего-то другого. Ранд не взялся бы сказать. Мэтт издал хитрый смешок, и его лихорадочно блестевшие глаза скользнули по Эгвейн. «Хорошенькая Эгвейн!» — каркнул он. «Хорошенькая, как Найниф!» И у тебя есть с нею и другое общее, правда? Мечты. О чем ты теперь мечтаешь? Эгвейн на шаг отступила от кровати. На время соглядатые темного нам не грозят, сообщила Морейн, входя в комнату в сопровождении Лана. Едва она перешагнула порог, ее взор упал на Мэтта, и она зашипела, словно дотронулась до раскаленной плиты. «Прочь от него!» Найниф не двинулась с места, лишь удивленно оглянулась на Айзе Седай. Два быстрых шага, и Морейн схватила мудрую подмышки и потащила от кровати, как мешок с зерном. Найниф вырвалась и протестовала, но Морейн не отпускала ее, пока та не оказалась подальше от кровати Мэтта. Встав на ноги, мудрая продолжала возмущаться, гневно оправляя одежду, но Морейн совершенно ее игнорировала. Айси Дай наблюдала за Мэттом и смотрела только на него, причем таким взглядом, будто следила за ядовитой, смертельно опасной змеей. «Все держитесь подальше от него», — сказала она. «И успокойтесь». Столь же пристально Мэтт смотрел на Айси Дай. Он ощерил зубы в безмолвном рычании, сжался в еще более тугой комок, но глаз от нее не отводил. Морейн медленно протянула руку и положила ее невесомо ему на колено, двинула ладонь к его груди. От ее прикосновения Мэтта сотрясли судороги, содрогание омерзения спазматически скрутило тело, и он вдруг выбросил вперед руку, нанося по лицу Морейн режущий удар кинжалом, в рукояти которого сверкнул рубин. Лан только что стоял в дверях, и в следующий миг он уже очутился у кровати, будто их и не разделяло пространство в несколько шагов. Его рука обхватила запястье Мэтта, остановив удар, словно тот пришелся в камень. Мэтт по-прежнему сжимался в тугой клубок. Лишь рука с кинжалом подрагивала в напряжении, пытаясь вырваться из неумолимой хватки стража. Горящий ненавистью взгляд Мэтта впился в Морейн. Морейн тоже не шевелилась. Она не уклонилась от клинка, дрожащего сейчас всего в паре дюймов от ее лица, как не шелохнулась и тогда, когда Мэтт ударил кинжалом. «Откуда он взял это?» — спросила она звенящим сталью голосом. — Я же спрашивала, давал ли вам Мордет что-нибудь? Я спрашивала и предупреждала вас, и вы ответили, что не давал. — Он и не давал, — сказал Ранд. — Он... Мэтт сам взял кинжал из сокровищницы. Морейн взглянул на Ранда. Он почти отступил от ее горящих, почти как у Мэтта, глаз... Но она повернулась обратно к постели. «Я не знал, пока мы с вами не разделились. Я не знал». «Ты не знал». Морейн внимательно рассматривала Мэтта. Тот до сих пор лежал, прижав колени к груди, по-прежнему беззвучно рыча, и его рука все еще боролась с Ланом, пытаясь дотянуться до Морейн кинжалом. «Это чудо, что вы ушли так далеко с этим». Едва взглянув, я почувствовала это зло, прикосновение Машадара. Но исчезающий чувствует его за мили. Даже не зная точно где, он мог бы определить, насколько оно близко. И Машадар протягивал бы его дух до тех пор, пока кости его не вспомнили, что именно такое зло поглотило то войско. Повелители ужаса, исчезающих, троллоков, их же с ними — некоторые друзья темного тоже могут ощущать его. Те, кто поистине отдал свои души. Но ничего не поделаешь. У них бы возникло внезапно такое ощущение, будто кожа зачесалась от самого воздуха вокруг. Они были бы вынуждены искать то, что вызвало такой зуд. Это зло притягивало бы их точно так же, как магнит притягивает железные опилки. «Были друзья темного, — сказал Ранд, — и не однажды, но мы удрали от них. Исчезающие в ночь перед тем, как мы добрались до Кеймлина, но он нас не заметил. Юноша прочистил горло. Ходят слухи о странных тварях, бродящих ночами за городскими стенами. Это могут быть троллоки?» «Это и есть троллоки, — овечий пастух, — — криво улыбнулся Лан. «А где троллоки, там и исчезающие». На тыльной стороне руки стража проступили сухожилия от усилия, с каким он удерживал запястье Мэтта, но в голосе напряжения не слышалось. Они стараются скрывать свое появление, но я на протяжении 2 дней видел следы и слышал фермеров и селян, ворчащих о тварях в ночи. В двуречье Мурдраал каким-то образом сумел нанести удар, оставшись до того незамеченным, но сейчас с каждым днем они подходят все ближе и ближе к тем, кто может послать солдат найти их и уничтожить. И все равно теперь они не остановятся, овечий пастух. «Но мы в Кеймлине», — промолвила Эгвейн. «Они не могут добраться до нас, пока...» «Не могут?» — перебил ее страж. «За городом исчезающие копят силы, собирают троллоков. Это легко читается по следам, если знать, что искать. Там уже троллоков намного больше, чем требуется для простого наблюдения за всеми выходами из города. По меньшей мере, 1000 кулаков. На это может быть одна единственная причина. Когда исчезающие соберут достаточные силы, они войдут в город за нами. Такая вылазка наверняка приведет к тому, что половина армии юга отправится скорым маршем к пограничным землям. Но очевидно, что... исчезающие готовы на такой риск. Вы трое слишком долго ускользали от них. Похоже на то, овечий пастух, что ты принес в Кеймлин новую троллокову войну. Эгвейн сдавленно всхлипнула, а Перрин покачал головой, словно не соглашаясь с этим. При мысли о троллоках на кеймлинских улицах Ранда замутила. Всем этим людям, готовым вцепиться друг другу в горло, никогда не понять, что настоящая опасность только и ждет, чтобы перебраться через стены. Что они будут делать, когда вдруг обнаружат рядом с собой убивающих их, троллоков и исчезающих? Ранд чуть ли не наяву видел горящие башни, пламя, пробивающееся через купола, грабящих и рыскающих по изгибающимся улицам и аллеям внутреннего города троллоков. Объятый огнем дворец, и Лейн, и Гавин, и Моргейс — мертвые. «Пока еще нет», — рассеянно обронила Морейн. «Она по-прежнему изучала Мэтта. Если нам удастся отыскать способ выбраться из Кеймлина. У полулюдей тогда исчезнет интерес к городу, если... так много если. Лучше бы мы все умерли», — заявил вдруг Перрин, и Ранд чуть не подпрыгнул, когда эти слова эхом отозвались в его мыслях. Перрин по-прежнему сидел, уставясь в пол, теперь свирепо и зло, и голос его был полон горечи. «Всюду, куда бы ни пришли, мы приносим за собой горе и страдания. Для всех было бы лучше, если б мы умерли». Найниф резко развернулась к нему. На ее лице читались бешенство, тревога и страх, но... Морейн опередила ее. «Чего ты добьешься? Для себя или кого-нибудь еще?» «Умерев», — спросила Айза Седай. Голос ее был ровен, но тем не менее резок. «Если повелитель могил обрел, как я опасаюсь, столько свободы, что в состоянии касаться узора, то он дотянется до тебя мертвого много легче, чем до живого. Мертвым ты... не поможешь никому, ни тем людям, кто помогал вам, ни своим друзьям и семье там, в двуречье. На мир опускается тень, и никто из вас не остановит ее, будучи мертвым». Перрин поднял голову, взглянул на Морейн, и Ранд вздрогнул. Радужки глаз у его друга были скорее желтыми, чем коричневыми. С растрепанными лохмами, напряженностью его взгляда в нем было что-то такое... Ранду никак не удавалось ухватить это что-то, чтобы определить в точности. Перрин заговорил с мягкой решительностью, которая придала его словам больше веса, чем в случае, если бы он кричал. «И живыми мы ее остановить тоже не можем, так ви? Позже у меня будет время поспорить с тобой», — сказала Морейн. «Но твоему другу я нужна сейчас». Она отступила в сторону, чтобы все видели Мэтта. Глаза его, переполненные яростью, по-прежнему неотрывно следили за ней. Он не двинулся на кровати ни на дюйм. Испарина выступил на его лице, бескровные губы застыли в оставшемся прежнем оскале рычании. Казалось, все его силы отданы тому, чтобы дотянуться до Морейн кинжалом, который Лан удерживал недвижимым. «Или вы забыли?» Перрин смущенно пожал плечами и без слов развел руками. «Что с ним случилось?» — спросил Эгвейн. Она и не добавила. «Это заразно. Все равно я вылечу его. Судя по всему, я не могу подхватить болезнь, неважно, какова она. О, это заразно!» — сказала Морейн. «И ваша защита вас не убережет». Она указала на кинжал с рубином в рукояти осторожно, чтобы палец не коснулся оружия. Клинок дрожал, когда Мэтт изо всех сил старался достать им Морейн. «Это Иш-Шадар Лагота. В том городе нет ни песчинки, которая не была бы заражена и не была бы опасна. Стоит только вынести ее за стены, а этот предмет намного крупнее песчинки. Зло, которое уничтожило Шадар Лагот, в нем, а теперь и в Мэтте. Подозрительность и ненависть настолько сильные, что даже самые близкие друзья видятся как враги, укореняются в плоть и кости так глубоко, что остается единственная мысль — убивать. Вынеся кинжал за стены Шадар Лагота, он освободил это зло. Вот это семя зла от тех уз, что удерживали его в том месте. Оно будет пребывать и убывать в Мэтте. То, что он имеет в своем сердце, будет сражаться с ядом Машадара, который попытается одолеть его, но сейчас битва в его душе почти кончена. И Мэтт почти побежден. Вскоре, если зараза не убьет его раньше, он, куда бы ни пошел, будет распространять это зло, словно мор. Точно так же, как одной царапинки этим клинком достаточно, чтобы заразить и уничтожить человека. Скоро несколько минут, проведенные вместе с Мэттом, будут смертоносны. Лицо у Найниф побелело. «Сможете вы что-нибудь сделать?» — прошептала она. «Надеюсь», — вздохнула Морейн. «Ради мира, надеюсь». Я не слишком опоздала. Она порылась в поясной сумке и достала завернутый в шелк ангриал. «Оставьте меня с Мэттом. Держитесь вместе, найдите местечко, где вы будете не слишком на виду, но оставьте меня. Я сделаю для него, что смогу».